что он нашел такое место, где мог успокоиться и исцелиться от горечи и тоски. Место, где он мог просто жить. В том, что жизнь в лесном шале — это именно то, что ему необходимо, Чарли нисколько не сомневался. Стоило ему переступить порог своего нового дома, как его охватывало ощущение покоя, умиротворения и тихого счастья. Единственное, что ставило его в тупик, — это то, откуда берется это чувство. Можно было подумать, что когда-то в этом доме было пережито столько радостных событий и изведано столько счастья, что его запасов хватило на 200 лет, и теперь он черпал из того же самого источника, что и его прежние обитатели. В этом объяснении, каким бы сверхъестественным оно ни казалось на первый взгляд, не было ничего странного или пугающего. Даже в самую темную полночь комнаты старого шале как будто были наполнены светом и любовью. И Чарли знал абсолютно точно, что дело вовсе не в удачно подобранной краске на стенах, не в размерах и пропорциях комнат и не в открывающихся из окон живописных видах. Это была живая аура, оставшаяся от прошлого. Чарли ни секунды не сомневался в этом. Если здесь и водились привидения или духи, то это, несомненно, были очень добрые духи. Так думал Чарли, медленно поднимаясь по лестнице к себе на второй этаж. А подумав об этом, он не мог не вспомнить Глэдис Палмер. Он успел привязаться к ней. Слово «полюбил» Чарли еще не осмеливался произносить даже про себя. И ему очень хотелось сделать для нее что-нибудь особенное. «Быть может, — размышлял Чарли, — он напишет для нее картину, настоящую большую картину маслом, взяв в качестве натуры панораму долины или шале на фоне заснеженных елей. Для Глэдис это могло бы быть подарком вдвойне, во-первых, потому что на полотне будет ее любимый домик в лесу, а во-вторых, потому что картина будет написана специально для нее, написана им, Чарли. Все еще продолжая раздумывать о том, какой ракурс он выберет и при каком освещении будет писать свою картину, Чарли вошел в спальню и повернул выключатель. За долю секунды до того, как вспыхнула лампочка под потолком, он вдруг услышал какой-то шорох и замер в напряжении. Через секунду, когда зажглась лампочка, он увидел, что в центре комнаты стояла женщина в длинном голубом платье. Стояла и смотрела на него. Чарли стоял не в силах пошевелиться, а она улыбнулась и протянула ему обе руки, словно хотела что-то сказать. Но Чарли так и не услышал ни звука, хотя ему показалось, что ее губы чуть шевельнулись. В следующий миг незнакомка попятилась и исчезла за занавесками. Чарли без сил опустился на стул. Он был так потрясен, что потерял способность соображать. Он успел только рассмотреть длинные и черные, как вороново крыло, волосы незнакомки, ее безупречную, светлую и гладкую, как слоновая кость, кожу и голубые глаза. Даже детали ее одежды странным образом не ускользнули от него, и он ни минуты не сомневался в том, кого он перед собой видел. Он был совершенно уверен, что это никакой не призрак. Это была обычная живая женщина, которая тайком пробралась в дом, чтобы разыграть его. Лишь только Чарли подумал об этом, как ему захотелось узнать, кто она такая, как попала в дом и куда исчезла. И что это, черт побери, значит? «Эй, вы!» —